Глава 61. Корделия Терсаммерс произвела на меня странное впечатление. С одной стороны, чертами лица эта женщина сильно напоминала Сельму. Она тоже оказалась стройной блондинкой с большими голубыми глазами, да и на вид ей больше 30 я бы не дала. Но в отличие от моей младшей сестры, во взгляде нашей матери не было ни намека на наивность. Наоборот. Передо мной стояла та, кто точно знает, чего хочет и как это получить. Увидев ее, я сразу вспомнила Маринет. Кажется, свою несгибаемую волю та унаследовала именно от матери. «Сенсара», — проговорила женщина, разглядывая меня. И нет, в ее голосе не было радости. И она уж точно не собиралась со слезами кидаться мне на грудь. Кажется, Сельма была права, и брошенные дочери не имели для леди Корделии никакого значения. Они остались в прошлой жизни, от которой эта женщина предпочла убежать. «Леди Терсаммерс», — ответила я на приветствие, и только теперь перевела взгляд на стоящего рядом с ней высокого светловолосого мужчину в возрасте. Судя по всему, супруг решил тоже присутствовать на этой встрече. Ему я просто кивнула, так как по местному этикету говорить с непредставленным мужчиной было верхом бестактности. А ни Арден, ни леди Корделия не спешили знакомить нас друг с другом. «Вы хотели со мной встретиться?» — сказала женщина. «Лорд Тервистер упоминал, что вам необходима какая-то услуга». «Господи, и это моя родная мать? Серьезно? Нет, я не рассчитывала на объятия, слезы, мольбы о прощении, но и такого ледяного приема не ожидала. Ей было плевать на меня, и она даже не пыталась этого скрыть. Захотелось развернуться и молча уйти, выбросив эту встречу из памяти. Но стоило подумать о том, что я скажу Сельме, и в душе закипела злость. Ваша младшая дочь оказалась в трудном положении. Мой голос звучал ровно и чуть надменно, хоть на самом деле хотелось кричать. Обвинения с нее сняты, но семейные капиталы ей никто не вернет. У девочки недавно открылся дар, и ей прямая дорога в академию, но обучение там платное. Я всего лишь хотела поинтересоваться у вас, как у ее матери, сможете ли вы ей помочь, хотя бы оплатой за учебу. Слушая меня, леди Корделия оставалась все такой же отстраненной и спокойной, будто речь шла о совершенно чужом человеке. Потом бросила быстрый взгляд на супруга и, лишь дождавшись короткого кивка, вновь обратилась ко мне. «Да, мы окажем Сельме поддержку», сказала таким тоном, будто ее вынудили пожертвовать крупную сумму каким-то мошенникам. «Пусть после поступления пришлет счет на имя лорда Терсаммерса. Мы оплатим». «Спасибо», — процедила я сквозь зубы. «Обязательно передам ей ваши слова». Если честно, после такого я бы на месте сестренки все же согласилась на опеку Ардена. Уж лучше принять помощь от врага, чем от такой матери. Кивнув, я развернулась и направилась к двери. Мечтала побыстрее оказаться подальше от этого места, этой женщины и даже от дворца. Но когда до заветной двери оставалась пара шагов, а идущий рядом Арден ободряюще коснулся моей руки, леди Терсаммерс меня окликнула. «Сенсара, подожди, пожалуйста». Я обернулась и поймала ее взгляд. «Мы могли бы поговорить наедине?» — спросила она. «Я сказала вам все, что хотела. Оставаться с ней один на один не хотелось совершенно. Это не займет много времени». «Хорошо». Не знаю, зачем согласилась, наверное, подсознательно еще надеялась, что леди Терсаммерс все же испытывает к своим дочерям хоть каплю теплых чувств и просто не желает показывать их посторонним. Арден не стал возражать. Сообщил, что будет ждать меня внизу в большом зале у самых ступеней, чтобы мне не пришлось его разыскивать. Потом мужчины нас покинули. И когда за ними закрылась дверь, леди Корделия жестом предложила мне присесть в одно из имеющихся в этой комнате кресел. «Ты злишься на меня», — вдруг сказала женщина, разместившись напротив. «Имеешь право. Но я не жалею ни об одном своем поступке. Если я и злюсь на вас, то лишь потому, что вы оставили Сельму в беде», — сказала я честно. «У меня, к счастью, есть другие родители, замечательные люди, которых я люблю всем сердцем. Да, они мне не родные, но это не имеет для нас с ними значения. И знаете, мне повезло больше, чем моим родным сестрам. Я любила тебя», проговорила леди Терсаммерс все тем же ровным тоном. Но сейчас по чуть дрогнувшему голосу, по напряженно сжатым пальцам, стало понятно, что не так уж ей все равно. и потому сделала все возможное, чтобы спасти. Тебя бы здесь убили. Гиннер бы не позволил просто отдать тебя в другую семью. Он был помешан на чистоте семейной магии. Появление в темномагическом роду светлой дочери стало для него ударом. До 5 лет, пока твой дар не определялся, он еще верил, что ты просто чрезмерно добрая. Но когда стало ясно, что твоя стезя — свет, муж просто взбесился. Я слушала ее молча, смотрела на женщину, дважды подарившую мне жизнь, и не чувствовала ничего. Она была для меня чужим человеком. Может, когда-то я тоже любила ее, но от этой любви давно не осталось и следа. «Сейчас ты совсем другая», — добавила она, «взрослая, уверенная в себе и незнакомая, иная. Сами знаете, где я росла?» «Знаю», — кивнула она, «и рада, что все вышло именно так. В семье Гиннера у тебя не было шансов». Между нами повисла тишина. Говорить, по сути, нам оказалось больше не о чем. Мы были чужими людьми, и не знаю, как леди Терсаммерс, а я не хотела знакомиться с ней ближе. Может быть, когда-нибудь позже у меня и появится такое желание. Но точно не сейчас. «Мне пора идти», — сказала я, поднимаясь. «Не хочу заставлять Ардена долго ждать». «Конечно», — кивнула женщина и тоже встала. Она поймала мой взгляд, и я увидела в ее глазах отголоски тоски, которые ей не удалось спрятать. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Возможно», — бросила я и отвернулась, а потом и вовсе вышла. «Хватит для меня приветов из далекого прошлого». Оказавшись в широком коридоре, вдруг с досадой поняла, что не помню, с какой стороны мы пришли. «Нет, кажется, нужная дверь была от нас слева. Значит, теперь мне нужно направо?» «Да, точно, так и есть». Но почему тогда что-то внутри тянет совсем в другом направлении? Возможно, это интуиция, а ее, как говорят, стоит слушать. И все же я твердо решила довериться логике, даже сделала несколько шагов в правильном направлении, но вдруг почувствовала слабость. Голова закружилась, горло подкатила дурнота. Пошатнувшись, я схватилась за стену и попыталась удержаться на ногах. Хотела крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но так и не смогла издать ни звука. И вдруг меня подхватили под локоть и помогли подняться. С трудом сфокусировав зрение, я увидела девушку в форме горничной. Черты ее лица то расплывались, то снова становились четкими. Она повела меня к боковому ответвлению коридора, а у меня даже не нашлось сил сказать, что мы идем не туда. Но вскоре моя спасительница отперла ключом очередную дверь, втащила меня внутрь и буквально уронила на софу. «Ты слишком долго», — бросил знакомый мужской голос. «Эта клуша сопротивлялась внушению, пришлось припомнить одно простенькое проклятие», — ответил женский. И вот его я вспомнила сразу, по нашим встречам в иллюзорном саду. «Маринет? Во дворце? Как она сюда попала? Она что, действительно меня прокляла?»